Приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа. Мы продолжаем наши занятия из серии «Основные библейские доктрины». Надеемся, что эти занятия помогут вам заложить прочные основания для понимания Божьих истин, с которыми вы будете знакомиться в курсе наших дальнейших бесед по Евангелию. Сегодня мы переходим к новой теме. Молитва, разговор с Богом. Те из нас, которые доверили свою жизнь Иисусу Христу и стали членами Божьей семьи, обрели великое сокровище. Они могут непосредственно обращаться к Богу, поклоняться Ему и говорить с Ним о своих нуждах и о нуждах других людей. Мы не зависим от земного пастыря или священника в нашем общении с Богом. Всевышний сам пригласил нас приходить прямо к Его престолу и получать Его благодать всякий раз, когда мы в ней нуждаемся. Перед самым распятием Иисус сказал: «И в тот день вы не просите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». От Иоанна 16 глава, 23 и 24 стих. Это замечательное обещание, данное нам Иисусом Христом. Он приглашает нас приходить непосредственно к Богу не только для решения наших больших проблем, но также со всеми мелкими проблемами и нуждами, которые мешают нашему духовному росту и омрачают нашу духовную жизнь. Один из наиболее распространенных вопросов, которые задают люди в начале своей христианской жизни, состоит в следующем. Почему Бог не всегда немедленно отвечает на молитвы, как этого от Него следовало бы ожидать? Бог отвечает на молитвы, по крайней мере, тремя путями. Во-первых, ответ на прошение может прийти немедленно. С этим познакомимся, и каждый познакомился уже христианин со времен Христа. Такая форма ответа на молитву прекрасно иллюстрируется событиями, описанными в книге «Деяния апостолов», глава 4, стих 23 по 31. В этом отрывке Священного Писания рассказывается о том, как ученики Иисуса Христа молились вместе после того, как правители приказали им прекратить проповедовать и учить во имя Иисуса. Вот что мы читаем об этом в Писании. «Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками, и народ израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Деяния апостолов, 4 глава, с 23 по 31 стих. Какое это было молитвенное собрание? Мы видим перед нами слуг Божьих, которым угрожает преследование. У них нет никаких земных средств. И в таком положении они обращаются за помощью прямо к своему небесному Отцу, раскрывая перед Ним все свои проблемы. Они не попросили Его забрать их из района, где их преследовали. Они не попросили у Него легкой жизни. Вместо этого они попросили Его наполнить их Святым Духом, чтобы обрести способность безбоязненно проповедовать Слово согласно воле Божьей. Здесь мы видим все элементы такой молитвы, на которую ответ приходит немедленно. Во-первых, эти люди не заботились о своих интересах. Они заботились только о Царстве Божьем. В результате их молитва была сосредоточена не на них самих, а на Боге. Они стремились исполнить тот великий завет, который дал им Иисус Христос. Во-вторых, они признавали свою собственную слабость и беспомощность. Они понимали, что перед лицом угроз и преследований они, предоставленные самим себе, смогут потерять уверенность и смелость, необходимые для проповеди Евангелия. Поэтому они просили Бога вооружить их силой и смелостью для распространения Его Слова. В-третьих, они просили Бога послать великие знамения, чудеса и исцеления, которые сопровождали бы их проповедь Евангелия и подтверждали на деле Его силу. Ответ на такую молитву последовал немедленно. Святой Дух наполнил их с такой полнотой и силой, что само место, где они находились, поколебалось. Да дарует Бог нам сегодня чистоту жизни, абсолютную покорность Его воле и смиренный дух, необходимые для получения того, что получили те ученики в ответ на свою молитву. Если бы мы обладали всеми этими качествами, мы бы получали гораздо чаще немедленный ответ на наши молитвы. Бог может дать ответ на наши молитвы еще и по-другому. Он может сказать следующее. «Прекрасно, ваша просьба будет исполнена, но вам придется подождать». Исполнение некоторых молитв, прошений требует времени. Временами мы просим о других людях или о событиях, в которых принимают участие другие люди. Ответ на такого рода молитву требует времени, потому что Бог должен оказать действие на людей, имеющих отношение к вашей просьбе. Вполне вероятно, конечно, что Бог может заставить тех людей сделать то, что Он желает немедленно. Однако Бог предпочитает иметь дело с людьми таким путем, который соответствует естественному ходу событий. Поэтому Он далеко не всегда заставляет их исполнять Его волю насильно. Вследствие этого Ему требуется время для работы с этими людьми, с тем, чтобы убедить их исполнить Его волю добровольно, без применения давления с Его стороны. В Писании мы находим один из примеров того, как ответ на молитву пришел от Бога спустя определенное время. Молитва, о которой я веду речь, началась в главе 12 книги Бытия. За 2000 лет до Христа жил на земле человек по имени Авраам. Бог избрал этого человека для переселения из Вавилона в Палестину. Он пообещал этому человеку, что он произведет от него великий народ, благословит его и прославит его имя. Авраам прожил в Палестине 10 лет, но своего сына у него все еще не было. Таким образом, он не видел даже начала исполнения Божьего обещания о том, что от него произойдет великий народ. 10 лет спустя, как это описывается в главе 15 книги Бытия, к Аврааму было слово Божье в видении. Вот что говорится об этом в Писании. «После сих пришествий было слово Господне к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от чрез твоих, будет твоим наследником. Аминь».